«А как вам такое совпадение?» — спросила королева Малта с улыбкой. И в дальнем конце комнаты открылась дверь. Вошла Спарк, причесанная, с аккуратно уложенными волосами. Ее щеки рдели, а черная кружевная верхняя юбка леди Тайм шла ей куда больше, чем старой склочнице. А следом за ней вошел Шут? Лорд Грей? Нет, вошла Янтарь. Янтарь, какой я ее и представить не мог. Бабочковый плащ элегантно не спадал с узких плеч. Короткие волосы Шута были умащены и завиты, бледные губы и щеки подкрашены. Я знал, что серьги у него в ушах сделаны из стекла, но они сверкали, как бриллианты, и выглядели так же убедительно, как напомаженный рот и подведенные черным глаза. Мальчик, которого я знал с детства, исчез без следа. Ничего не осталось от придворного Шута короля Шрюда. Я смотрел на своего друга во все глаза, и мне казалось, будто меня предали. Как он мог полностью перевоплотиться в совершенно незнакомого мне человека? Неуверенность бездонной пропастью разверзлась во мне, и это было больно. Я чувствовал себя обманутым. Но у меня не было времени на сантименты. Представление началось, и надо было понять, какова моя роль. Янтарь вошла, чуть касаясь пальцами руки в перчатке плеча Спарк, служивший ей поводырем. «Ах, госпожа, они здесь!» — воскликнул Спарк, завидев нас. «Принц Фитчивел и лорд Ланд, и даже Пэр. Кажется, никто из них не ранен». При этих словах рука Шута вспорхнула с плеча Спарк, и он совершенно женским жестом порывисто поднес ее к накрашенным губам, чуть приоткрывшимся в изумлении. Отыскав взглядом мой силуэт, он воскликнул голосом Янтарь: «О, Фитц, Ланд и Персеверанс, вы целы! Какое облегчение узнать, что вы не пострадали! Спасибо, спасибо тебе, королева Малта, что вы нашли и спасли их. Я навеки у вас в долгу». «Это правда, в долгу», — тихо сказала Малта. «Неужели Янтарь забыла, что королева выросла в семье торговцев Удачного? И для нее любой обмен — либо сделка, либо соглашение, или уговор». Но тут Малта добавила: «Как и я, вместе со всем Удачным в долгу у тебя. Я считаю, долг может быть взаимным, как данное друг другу слово». Ланд все-таки унаследовал кое-что от Чейда, он сохранил горделивый вид и не разинул рот от потрясения. Персеверанс очень старался, он изобразил приступ кашля, чтобы потупиться и спрятать лицо. Я же отчаянно хотел понять, что именно Шут наговорил Малте. Я заявил, что мы послы шести герцогств и спустились с гор. Противоречат ли наши истории друг другу, а если да, то как бы их совместить? Король Рейн выглядел озадаченным и не пытался это скрыть. Малта многозначительно посмотрела на него, и я понял, что именно она будет решать нашу судьбу. «Прошу к столу. Давайте поедим, а потом посмотрим, чем мы можем помочь вам в ваших странствиях». Рейн помог сесть королеве и занял место во главе стола. Нас усадили рядом. Слуга, на вид совсем человек, увел Спарк и Персеверанса туда, где их ждал отдельный стол. Спарк ушла, как ни в чем не бывало, а Пер несколько раз беспомощно оглядывался на меня, даже после того, как я кивком разрешил ему идти. Когда дверь за ними закрылась, король Рейн обвел нас взглядом и воскликнул: «Я страшно голоден! Надеюсь, вы простите, если мы обойдемся за столом без лишних церемоний». Он посмотрел на Янтарь и с улыбкой добавил: «Даже после стольких лет так странно слышать, когда нас зовут королем и королевой». Обратившись ко мне и Ланту, он пояснил: «Сатрапия много лет вымогала деньги у Удачного, и мы, выросшие в семьях торговцев, не возьмем в толк, почему всем кажется, что мы должны были выбрать монархию. Однако внешний мир предпочитает видеть нас королевством. Уверен, вы меня понимаете». Я отчаянно рылся в памяти. Точно, Кэтрикен как-то раз говорила что-то такое. Точно так же, как ее растили жертвенной для своего народа, но в других странах считали принцессой горного королевства. Так Рейн и Малта, известные как король и королева дождевых чащоб, на самом деле всего лишь главные представители торгового союза. Я вежливо кивнул. Ланд улыбнулся, король взял блюдо, положил еды себе на тарелку и передал блюдо королеве. Каждый из нас брал понемногу и передавал блюдо дальше. Одна перемена следовала за другой, и хотя пища была куда лучше, чем та, которой нас почивали в башне, ей было далеко до яств, которые подали бы по такому случаю в Оленьем замке. Когда доходила очередь до янтарь, Ланд, подавшись к ней, рассказывал, что лежит на блюде. Если она выражала желание попробовать, накладывал ей на тарелку. Это заставило меня переменить мнение о нем к лучшему. Рейн с улыбкой оглядел нас. «Давайте сначала просто поедим, хорошо?» «Конечно», — ответила янтарь за всех нас. «Торговаться следует на полный желудок, как всем известно». «Так вы хотите заключить сделку?» — улыбнулся ей Рейн. «А я думал, принц Фитцшивелл и его спутники пришли, как послы шести герцогств». «Послы, которые желают заключить сделку». «Ну, не будем пока об этом. Лучше поедим и выпьем, как старые добрые друзья». Янтарь, перебрав пальцами по столу, нащупала бокал с золотистым вином и подняла его. «За встречу друзей!» — провозгласила она, и все выпили. Поставив бокал, она добавила: «Я так надеялась повидать Фрона, пока мы тут. С ним ведь все хорошо». Малта перестала жевать кусок мяса. Янтарь невинно улыбалась, но я чувствовал, что ее стрела попала в цель, хотя не понимал, зачем был нужен этот выстрел. После мгновения неловкого молчания Рейн сказал: «Здоровье Фрона по-прежнему очень хрупкое. Возможно, он присоединится к нам, когда мы поедим, если будет достаточно хорошо себя чувствовать». «Печально это слышать», — мягко сказала янтарь. «Последняя весточка о нем дошла до меня много лет назад. Тогда, как я помню, он шел на поправку». «Это было давно», — тихо сказала Малта. «Иногда бывает так, что звонят в один колокольчик, а другой начинает тихо гудеть, словно сопереживая ему». Мое отцовское сердце эхом откликнулось на потаенную боль в голосе Малты, и мне захотелось, чтобы янтарь оставила ее в покое. Что-то очень нехорошее творится с ее ребенком. Я бы ни за что не стал использовать его как козырь, пытаясь сторговаться, и не понимал, к чему клонит янтарь. Рейн с легкой язвительной ноткой заметил: «Удивительно, как до тебя вообще дошла эта весть?» Янтарь еле заметно пожала плечами. Ее пальцы порхнули над тарелкой, чуть коснувшись еды на ней. А потом она ловко, словно не была слепой, отрезала от маринованного фрукта кусочек и отправила в рот. Плоды были незнакомы, и я очень осторожно попробовал их, пока она говорила. Это было... Ну, сами знаете, как передаются слухи среди друзей... Из уст в уста. Помните ЕК, с которой мы ходили на совершенном? А, тонко придумано. Я догадался, откуда у янтарь такие сведения. ЕК была одним из немногих шпионов в обширной паутине Чейда, кого я знал. И хотя новости устарели, возможно, Шут вычитал их в свитках Чейда. Но он же слепой. Значит, ему сказала Спарк. Или Эш. Так или иначе, бывший ученик Чейда теперь всей душой предан Шуту, раз ворует для него не только драконью кровь, но и ценные сведения. Я не знал, радоваться мне, что у Шута появился столь верный союзник, или горевать, что у Чейда увели такое сокровище. Малта задумчиво нахмурилась, чешуя у нее на лбу блеснула отраженным светом. «Что-то не припоминаю. Возможно, мы не встречались». Она вела большую часть моих дел после того, как мне пришлось покинуть удачный. «Ах да, теперь вспомнила. Выплаты по суде шли через нее». Янтарь кивнула. «Мы не забыли», — сказал Рейн. «Тогда, под конец войны с Калсидой, очень трудно было найти деньги. Многие из потомственных торговцев лишились кораблей и стад. Когда ты одолжила нам большую часть своей доли сокровищ и грота пирата... Это помогло многим жителям удачного заново отстроить разрушенные дома. Даже татуированные смогли начать жизнь заново здесь, в Чищобах. И это было весьма благоразумно с твоей стороны», — добавила Малта, явно желая напомнить, что щедрость янтарь хорошо окупилась. «Мы еще много лет выплачивали тебе долг. Теперь я, наконец, понял, откуда взялся поток богатства, благодаря которому лорд Голден не жалел денег за игорными столами. Доходы от вложений в удачном Шут легкомысленно спускал в Бакипе. Он ведь знал, что скоро умрет, и не видел смысла беречь капиталы. Я порадовался, что мне довелось узнать еще кусочек скрытых от меня жизней Шута. Я улыбнулся Янтарь, сидевший на другом конце стола, и она каким-то образом почувствовала это, потому что вызывающе улыбнулась в ответ. «Это помогло мне пережить трудные времена», — ответила Янтарь в тон королеве. Малта осторожно заговорила: «Прости, но я не могла не заметить, как изменили тебя годы, что мы не виделись. Мне очень жаль, что ты потеряла зрение. Я не знала, что ты соприкасалась с драконами достаточно тесно, чтобы преобразиться». За этим замечанием тянулся целый обоз, нагруженный невысказанными вопросами. Я ждал. «Я ведь обещала, что расскажу мою историю, когда только пришла к тебе, и с тех пор ты так терпеливо ждешь. Ну что ж, после еды я поведаю обо всем». «Ага, выходит, я не единственный, кого шут кормит обещаниями рассказать все как-нибудь потом». До конца ужина больше ничего особенного не произошло. Ланд помалкивал, только поблагодарил хозяев за ужин и похвалил еду. Я мало что смог к этому прибавить. Я то и дело чувствовал на себе изучающий взгляд Рейна и изо всех сил старался вести себя, как подобает принцу видящих, в то же время гадая, что наплела обо мне Янтарь. Когда мы закончили трапезу, слуга унес тарелки и поставил на стол бренди и бокалы, а также несколько чайников с разными пряными чаями. Бренди был из песчаных пределов земли шести герцогств. Возможно, хозяева хотели сделать нам комплимент, подав его. Я с удовольствием и искренней благодарностью взял себе небольшой бокал. Рейн хотел было что-то сказать, но тут дверь отворилась, и в комнату вошел дряхлый от старости элдерлинг. Он шел медленно, опираясь на слугу и трость, продвигаясь к нашему столу крохотными осторожными шажками и тяжело дыша носом. Волосы его были золотыми, как у Малты, а чешуя синий, как у Рейна. И все равно я не поверил своим ушам, когда Малта со светской веселостью сказала: «А вот и Фрон зашел пожелать нам доброй ночи». Янтарь не могла его видеть, но, должно быть, слышала его сопение и старческие шажки, когда Фрон подошел к столу и опустился на стул. Слуга с поклоном спросил, чего ему налить, бренди или чаю. «Чаю, пожалуйста». Мы все невольно ахнули от изумления, поскольку голос выдал его. Я посмотрел на него по-новому. Глаза Фрона были ярко-синие, а чешуя синяя и серебристая, причем эти два цвета соединялись не как попало, словно у пятнистого кота, а складывались в сложный и причудливый узор. Казалось, этот искусный орнамент нанесли нарочно, как татуировку. Но лиловый оттенок губ и темные круги под глазами не были частью этого узора. Фрон, сын Малты, не старик, а юноша, состарившийся из-за болезни. Малта подошла и встала рядом с сыном. Протянув руку, она указала ему на нас: «Принц Фицчивел, лорд Ланд, леди Янтарь, рада представить вам нашего сына Ефрона Хупруса». Я встал, подошел к нему на два шага и поклонился. Стоило мне приблизиться, как я ощутил его присутствие в даре, словно громкий звон. Он протянул мне руку, я протянул свою, и, к моему удивлению, Фрон пожал мне запястье воинским жестом, принятым у нас в шести герцогствах. Несмотря на растерянность, я ответил тем же. В тот миг, когда наши руки соприкоснулись, я ощутил его присутствие словно бы вдвое ярче. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного. Ощущение было не из приятных, однако сам Фрон, похоже, ни в малейшей степени не подозревал о том, что вызывает его. Дракон и мальчик, мальчик и дракон ломились в мой разум, как пронзительный гул колокола. И еще громче, перекрикивая их, звенело ощущение неправильности, кошмарной, страшной неправильности в его теле. Он был слаб, голоден, он едва дышал и обессилел от этой неправильности. Это было совершенно невыносимо. Я безотчетно потянулся и коснулся порока. Мальчик ахнул, голова его упала на грудь, и на мгновение он замер. Мы с ним окаменели, как были, обхватив друг друга за запястье. Я попытался поддержать его за плечо свободной рукой, и мальчик повис на мне, а я уже не мог отпустить его, потому что сквозь меня хлынула сила. Однажды, много лет назад, мы с ночным волком видели, как вешние воды прорвали ледяной затор на горной реке. С ревом и грохотом вода взломала плотину, и белая застывшая река в одно мгновение стала бурой от взбаламученного ила, веток и даже стволов деревьев, несущихся вниз по склону в бурном потоке. Вот так и поток силы, который я постоянно ощущал вокруг в Кельсингре, который ревел и не давал мне докричаться до Нетл, внезапно нашел слабое место. Он хлестал сквозь меня, могучий и чистый, бурлящий от возможности сделать мир совершенным. Радость, даруемая силой, переполнила мой разум, чувства и тело. Мальчик придушенно всхлипнул, и, возможно, я вторил ему. «Фрон!» — испуганно закричала Малта, и Рейн вскочил на ноги. Я ежился, словно от ледяного ветра, а перед моим внутренним взором тело Фрона становилось таким, каким ему надлежало быть. Где-то очень далеко удивленно вскинулась драконица Тенталья. Разве это не ее дело — придавать форму этому человеку? Но потом она выбросила меня из головы, как драконы и поступают обычно с людьми, и исчезла из моего восприятия. А Фрон поднял голову и воскликнул, что это было. «Так здорово!» — и потрясенно добавил, «я могу дышать! Мне больше не больно дышать, и не надо нарочно стараться ради каждого вдоха! Я могу дышать и разговаривать!» Он вдруг отпустил мою руку и в четыре широких шага пересек расстояние между ним и встревоженным отцом. Рейн обнял сына. А меня тем временем слегка повело. Ланд, чего я совсем не ожидал от него, подскочил ко мне и подхватил под локоть. «Что сейчас произошло?» — шепотом спросил он. Но я смог только помотать головой в ответ. Фрон вырвался из объятий отца и снова повернулся ко мне. Он вздохнул полной грудью и вдруг завопил от облегчения. «Это ты сделал?» — спросил он. «По-моему, это сделал ты, хотя чувство было такое же, как когда мне помогала Тенталья. Она иногда так делает, но ее не было уже 5 лет, да?» «Да, последний раз она правила меня 5 лет назад». Он согнул и разогнул длинные пальцы, и я догадался, что драконица каким-то образом возвращала ему способность пользоваться руками. Малта беззвучно плакала, слезы ручьями лились по ее щекам. Фрон кинулся к ней, обнял и попытался поднять и закружить, но не сумел. За много месяцев, когда он едва мог дышать, силы его истощились, но теперь он улыбался. «Мне стало лучше, мама. Мне так хорошо уже много лет не было. Не плачь. У нас еще осталась еда? Теперь я смогу жевать и глотать, не задыхаясь. Больше никаких супов. Я хочу что-нибудь, что можно жевать или даже грызть. Есть у нас что-нибудь погрызть?» Малта громко рассмеялась и вывернулась из его объятий. «Я принесу!» — крикнула она, внезапно превратившись из царственной красавицы Элдерлинга в обычную маму мальчика, и бросилась к дверям на бегу, распоряжаясь, чтобы принесли мясо и поджарили свежего хлеба и что-то еще, что я уже не расслышал. Я обернулся и увидел, что позади меня стоит Рейн, широко улыбаясь сыну. Он перевел взгляд на меня. «Не знаю, зачем вы пришли. Не знаю, что вы сделали, хотя уловил какое-то смутное эхо. Почти такое же ощущение, как от Тентальи, той, что коснулась меня и сделала Элдерлингом. Как вам это удалось? Я думал, только драконы могут подобным образом придавать нам форму». «У него много талантов», — сказала Янтарь. Она поднялась и, чуть касаясь кончиками пальцев кромки стола, обошла его и встала рядом с нами. Ланд тут же уступил ей место подле меня. И она взяла меня за руку до ужаса знакомым жестом — Молли. Так всегда брала меня за руку Молли, когда мы с ней бродили по торговым рядам, и она хотела привлечь мое внимание или просто прикоснуться ко мне. Совсем не так брал меня за руку Шут в те времена, когда мы ходили куда-то вместе, но теперь он был Янтарь и собственническим жестом положил тонкую кисть на мое предплечье. Я заставил себя стоять смирно и не дергаться. Как лошадь под седлом непривычного наездника, подумал я и обуздал порыв сбросить руку. Я не знал, что за игру затеял Шут, и не хотел путать ему карты. Я мягко сказал, это было исцеление силой. Но произошло оно скорее само, чем по моей воле. А теперь мне нужно присесть. Конечно, кивнула Янтарь. Алан быстренько пододвинул один из пустовавших до этого стульев. «Похоже, вам не помешает выпить», — услышал я голос Рейна. Он взял мой бокал, налил туда щедрую порцию бренди и поставил передо мной. Я даже сумел поблагодарить. Я чувствовал себя так, будто упал в быструю и глубокую реку. Течение подхватило меня, долго крутило и вертело, а потом выбросило на берег. И этот поток никуда не исчез. Он был здесь, невыносимо близко. Он струился сквозь меня, доставляя беспредельное наслаждение. «Помоги мне вернуться», — сказал когда-то Верите. А рядом со мной теперь не было никого, кто мог бы меня увести. Да я и не очень-то хотел, чтобы кто-то помогал мне, не хотел уходить. Поток силы, бурлящий мощью и наслаждением, манил меня. «Почему я должен отвергать его?» Я отгородился от него стеной, но это было все равно, что пытаться перегородить реку земляной запрудой. Так ли уж я хочу прятаться от этой реки? За спиной у меня стояла Янтарь. Ее руки легли мне на плечи и удержали меня. Я перевел дыхание, и мои стены устояли. Я отверг искушение. Вернулась Малта с тарелкой плоского желтого печенья. За ней двое слуг несли жареную птицу и гору оранжевых кореньев, которые мы ели на ужин. При виде еды мальчик разулыбался, и его отец расхохотался, глядя, как Фрон кинулся к столу. Ни медля, ни секунды он впился зубами в печенье, такое хрустящее, что можно зубы сломать, и принялся грызть его с нескрываемым удовольствием. Слуга с улыбкой положил ему на тарелку толстый кусок мяса и горку овощей. Мальчик заговорил с полным ртом, повернувшись ко мне. «Я не мог так есть уже больше года. Глотка сделалась совсем узкой. Когда я глотал, ее прямо огнем жгло. Суп. Я мог проглотить только жидкий суп, и больше ничего. У тебя были... Это вообще-то нормально для дракона. Они росли как будто... Мне было неловко говорить об этом». Я уже видел раньше то, что причиняло ему такие неудобства, в распахнутой пасти зеленого дракона. «Пазухи», — выдавил я, — «где вырабатывается яд, наверное, они росли у тебя в горле». «Что вы сделали? И каким образом?»